Глава 11. Преступник. Благодаря директору мы с близнецами Пайн попали в школу очень рано, фактически были первыми в здании. «Держитесь рядом», — сказала директор. «Оставайтесь вместе и не создавайте проблем». «Не будем», — пообещала Энни. «Потусуемся у кабинета естественных наук 7-го класса». «Хорошо», — сказала миссис Пайн. «София, проследи, чтобы они не натворили дел». Она подмигнула мне и ушла в свой кабинет. «Что теперь?» — спросил Дэнни. «Теперь мы устроим засаду в кабинете и разгадаем эту тайну раз и навсегда». Я провела их к нужной двери и повернула ручку. Заперто. Я не ожидал, что класс будет закрыт. «Это плохо!» — Дэнни не ожидал такого поворота. «Теперь поздно сдаваться», — сказала я. «Возможно, у сторожа или учителя есть ключ от этой двери». «Конечно, мы поищем», — сказал Дэнни. «Что скажешь, Энни? Устроим соревнование, кто первый найдет ключ». «Я в деле!» — подхватила Энни. Близнецы Пайн разбежались в разные стороны. Как только они скрылись из виду, я телепортировалась в кабинет и открыла дверь изнутри. Если близнецы Пайн вернутся быстро, скажу, что смогла открыть дверь, но если первым появится преступник, поймаю его с поличным. Я забралась под стол и стала ждать. В классе было темно, так что меня невозможно было заметить. Через несколько минут ручка повернулась, и дверь бесшумно открылась. Кто-то тихо вошел в класс, не включая свет, и подкрался к столу, где стоял проект Бонни. Тот, кто хочет что-то скрыть, не стал бы включать свет. Это была лишь одна тень, значит, это не близнецы Пайн. Это должен быть преступник. Я не остановилась у стола Бонни и принялась яростно отрывать детали от роботизированной руки. Тихо подкравшись к двери, я включила свет и перекрыла выход. От предвкушения у меня задрожали руки. С этого дня никто больше не посмеет тронуть проект Бонни. Не то чтобы я беспокоилась за Бонни. Я просто хотела разгадать загадку. Я включила свет и крикнула: «Попался!» Человек у стола вздрогнул и выронил металлическую деталь на пол. Увиденное меня потрясло. «Ты?» Бонни была так же шокирована, как и я. Она стояла у стола, в руках металлическая деталь. «Ничего не понимаю. Ты сама уничтожила свой проект? Почему?» Лицо Бонни стало мрачным. Казалось, она вот-вот заплачет. «У меня теперь будут неприятности». Я ничего не ответила. Я все еще была в полном недоумении. Зачем ей было разрушать собственный проект? «Она никогда не работала», — сказала Бонни после нескольких секунд молчания. «Рука-робот никогда не функционировала. Пришлось найти способ отказаться от участия в научной ярмарке. Родители расстроились бы. Если уничтожить проект, будет какое-то оправдание». «Это слишком». «Я не знала, что еще делать, и никак не ожидала, что вы превратите это в расследование». «А мы подозревали других учеников, Джастина. Ты могла подставить его?» Хотя, признаюсь, было бы забавно обвинить кого-то в том, чего он не совершал. Этот поступок подходит такой злодейке, как я, но не девочке Бонни. «Не хотела я никого подставлять, просто все вышло из-под контроля». У Бонни по щеке скатилась слеза. «Мне пришлось отвернуться. Если увижу, что Бонни плачет, начну ее жалеть. Злодеи не должны никому сочувствовать». «И что ты теперь сделаешь? Расскажешь всем, что это была я?» — спросила Бонни. Я вздохнула. «Если всем рассказать, у тебя будут неприятности. Но если ты честно во всем признаешься, некоторые, конечно, рассердятся, но со временем простят. Что ты выберешь?» «Наверное, второй вариант», — сказала Бонни. «Чем раньше ты во всем сознаешься, тем лучше», — сказала я. «Ладно, не буду тебе мешать. У меня есть еще одно дело, с которым предстоит разобраться».